Глава 15. Вечерняя сауна. А хорошо игровая сессия прошла. Помнится, ночью я входил в игру с убитым настроением, поскольку не сомневался, что моя команда уже фактически вылетела с турнира, Башкир нас всех продал, и нужно срочно что-то предпринимать, чтобы спасти положение. На деле же оказалось, что все вовсе не так безрадостно, как я опасался, а очень даже позитивно. Розовые лисята до сих пор участвовали в турнире и, более того, сохранили место в десятке лучших команд. Башкир же к теме на форуме про неизбежное падение лисят и вовсе оказался непричастен, что убедительно доказал. Кажется, я даже догадывался, кто мог создать ту провокационную тему. Тот, кто вложил немало средств в наше устранение, пригласив сразу две команды наемников. Или же тот, кто был в теме устроенной на нас хитрой ловушки и хотел заработать на этом инсайде легкие деньги. Я поискал ту тему на форуме небесных клинков. Не сразу даже нашел, поскольку она уползла далеко-далеко, аж на четвертую страницу списка тем, и популярностью посетителей явно не пользовалась. Даже ставок за прошедшее время не особо-то и добавилось. Кто бы ни рискнул деньгами против розовых лисят, пока что он был в проигрыше. Это определенно радовало. Но вот расстраивало меня то, что у пса закончился недельный период начальных бонусов на ускоренный набор опыта, а я не успел за этот срок разобраться с квестом «Забытая стая». 30 миллионов очков опыта, полагающихся в награду за это уникальное задание, помноженные на полуторный коэффициент за режим «Хардкор», да еще и увеличенные втрое из-за начального бонуса «Новичка», это могло быть 135 миллионов очков, которых моему персонажу хватило бы на получение 55, а то и 60 новых уровней, что позволило бы не только резко поднять всю команду розовых лисят с нынешнего 8-9 на абсолютно первое место, но и сделало бы пса из забытой стаи безоговорочным фаворитом в списке претендентов на получение персональной премии в 50 тысяч за самый высокий уровень персонажа. И ладно бы задание было невыполнимо трудным. Точнее, квест «Забытая стая» таким и являлся, если проходить его по-честному и решать проблему в лоб, пробуя справиться с двумя матерыми принцами полуволков семьи хранителей, чьи уровни намного превосходят предельно возможные для региона волчьи пустоши, а телохранители сильны и многочисленны. Чтобы справиться с мраком Острозубом, требовался персонаж как минимум 150 уровня, отлично экипированный и умелый, да еще и с компанией таких же друзей. Выбить Освальда Хитрого Змея, подозреваю, было еще сложнее, поскольку его тайное убежище возможно было найти лишь после того, как расправишься с мраком Острозубом, причем осторожный волчара мог сбежать по тайному ходу, если действовать неаккуратно и поднять шум. И только после устранения двух принцев семьи Пасукун, насколько я понимал игровую логику, возможно было найти какие-то зацепки и улики, позволяющие отыскать тайное убежище королевы Велены Своенравной и закончить долгий и сложный квест. Псу же во время его пребывания в тюрьме города Волчьи Шахты админы Небесных Клинков, сами не понимая еще тогда последствий такого шага, дали шикарную подсказку по последнему пункту квеста, что позволило нарушить последовательность действий и выполнять задание «Забытая стая» другим путем. Принца Мрака Острозуба удалось устранить хитростью. На его брата Освальда Хитрого Змея я натравил королевскую секретную службу «Стальная корона», которая тоже была не лыком шита и сверхсильных бойцов в организации хватало. Если я правильно понимал ситуацию, то имелась хорошая вероятность того, что с Освальдом Хитрым Змеем агенты короля справятся без моего личного участия и даже присутствия в тех краях. По сути, закрыть квест «Забытая стая» мешала только беглая королева Велена Своенравная, но полученные сильные позиции на переговорах давали надежду решить вопрос и с ней. И если бы не дуреха Зайка, решившая вчера не пользоваться предоставленным всем освобожденным пленникам дилижансом, а бежать самостоятельно, что на сутки задержало выполнение соответствующего квеста и отправку моей группы на юг, задание «Забытая стая» вполне реально было выполнить к 7-му игровому дню и получить целый океан очков опыта. К сожалению, не получилось. Ладно, чего сейчас-то голову забивать и рассуждать над тем, чего не случилось. Я снял визор, встал с койки и подошел к окну, открыв жалюзи и впустив яркий солнечный свет. День в Лагонакии выдался ясным и солнечным. На пронзительно-синем небе я не увидел ни облачка. Во дворе возвращались из столовой в жилые корпуса отдыхающие. Крепкий лысый парень, украдкой оглянувшись и не заметив никого из медработников здравницы, достал откуда-то из безразмерных карманов брюк и выкинул в мусорную корзину пустую бутылку из-под виски. Уже с утра квасит. Даже завидую его здоровью. Две знакомые мне девушки, которые вчера предлагали составить им компанию в поездке к горному водопаду, о чем-то у входа в жилой корпус общались с немолодой дамой. Лицо этой женщины показалось мне смутно знакомым, хотя я не смог вспомнить, где же мог ее видеть. Возможно, какая-то актриса или чиновница, чей портрет мелькал в информационных каналах или на предвыборных плакатах. Девушки увидели меня в окне второго этажа и приветливо помахали рукой. Я тоже помахал им в ответ, а затем даже открыл ставню и поздоровался. «Мы сейчас в город в магазин едем», — сообщила мне темноволосая длинноногая девчонка в ультракоротких джинсовых шортах и светлом узком топике, чудом прикрывающим рвущиеся наружу роскошные женские груди. «Не желаешь составить нам компанию?» Завтрак в здравнице Лагонаки я пропустил, и урчащий от голода желудок назойливо сообщал мне об этом. Поэтому спонтанная идея сгонять в магазин и купить чего-нибудь съестного, что позволило бы перетерпеть до обеда, показалась мне замечательной. Тем более, что поездка ожидалась в компании двух симпатичных девушек, которые еще вчера всячески показывали, что не против познакомиться с новым парнем. Так что я с радостью согласился, предупредил только, что у меня в полдень массаж и сразу после него осмотр у хирурга, а потому мне обязательно нужно к тому времени вернуться. «Мы успеем», — заверила меня подруга длинноногой, тоже темненькая и коротко стриженная, и такая же загорелая, но в отличие от первой, не настолько высокорослая и грудастая. Да и одета она была не столь провокационно вызывающая, светло-кремовое платье длиной чуть выше колен. «Подходи тогда к воротам, через 10 минут». Я по-быстрому привел себя в порядок и едва не бегом покинул номер. Лишь в последний момент вспомнил и, чтобы не нарушать принятые в здравнице правила, снял и бросил на кресло визор. Блокиратор метки, конечно же, взять не забыл и положил его в нагрудный кармашек цветной летней рубахи. Обогнул жилой корпус и направился к аллее к выходу с территории. Ожидал увидеть у ворот что-нибудь типа миниатюрного, гламурно-розового женского электрокара последней модели, какие сейчас были в моде у капризных дочек богатых родителей. Но девчонки находились в огромном внедорожнике камуфлированной расцветки. «Садись!» — указала мне на сиденье рядом с собой сидевшая за рулем длинноногая. «Кстати, я ведь так и не представилась. Меня Даша зовут, а сидящую сзади подругу — Таня». Я тоже представился, назвавшись Максом. Именно под именем Максима Лобанова, бывшего парня Аниты Смирновой, я заселился вчера в здравницу, да и моя метка по-прежнему отображалась для всех именно так. И хотя визоров на лицах моих спутниц сейчас не было, все равно пусть будет Макс. Охрана безо всяких вопросов открыла перед нами ворота, списки всех отдыхающих у них имелись, и мы в этих списках имелись. Меня вдавило спиной в кресло. Машина, завизжав резиной по асфальту, с места рванула вперед, с нуля всего за несколько секунд разогнавшись далеко за разрешенную по той проселочной дороге скорость. «Дашка, не лихач!» — потребовала от подруги Татьяна, но грудастая девушка-водитель лишь улыбалась и все сильнее выжимала педаль. Я скосил взгляд на спидометр и, честно говоря, зря это сделал, поскольку мне даже поплохело. Мы уже шли со скоростью далеко за 200 км в час, а машина все еще разгонялась. Впереди показался резкий поворот дороги, но лихую Дашу это, похоже, нисколько не волновало, поскольку водитель и не думала сбрасывать скорость. Лишь в самый последний момент умная автоматика дорогой машины определила опасность и включила аварийный режим экстренного торможения, преднатяжение ремней безопасности, а также интеллектуальное распределение нагрузки на колеса, чтобы удержаться в полосе и не улететь с дороги. Машина за пару секунд остановилась как вкопанная. «Эх, люблю это дело!» — засмеялась лихачка и повернула лицо в мою сторону. «А ты молодец, Макс, даже не пискнул. Другие мои пассажиры, бывает, визжат с непривычки и чуть ли не спрыгнуть пробуют на ходу, хотя на самом деле ничего опасного нет». «Дарья – профессиональная автогонщица», – запоздало объяснила ее подруга. «Она словно родилась уже с рулем в руках. Полжизни на автотреке провела. Куча медалей и наград». «Ну, так уж и куча. Победила я лишь однажды. В Хибинах, в прошлогодней зимней гонке за Северным сиянием. Но в призерах действительно бывало неоднократно». «А сама, можно подумать, хуже», — весело фыркнула девушка-водитель и объяснила. «Танька мой штурман. Вот уже 3 года мы вместе во всех соревнованиях участвуем. В этом году даже спонсоры у нашей команды серьезные нашлись. Через 3 недели участвуем в международном ралли «Париж-Дакар». Надеемся, если не победить, то, по крайней мере, заявить о себе». «О, какие звезды тут оказывается со мной!» После такой истории на вопрос девчонок о себе я даже и не знал, что сказать, чтобы не выглядеть совсем уж блеклым и скучным. Про работу ответил почти честно, что занимаюсь разработкой видеоигр в крупной компании. А вот про хромоту и травму ноги, которые скрыть от внимательных знакомых не удалось, лапшу навесил в 3 слоя. Мол, парашютный спорт, неудачное приземление после прыжка с чигетов при Эльбрусье. Место я назвал практически наобум, до этого лишь краем уха слышал о такой популярной локации у любителей парашютов, парапланов и вингсьюта, и едва не попался, поскольку данный курорт моим новым знакомым оказался хорошо знаком, и они даже лично знали некоторых инструкторов, обучающих там новичков прыжкам с парашютом. Кое-как выкрутился. Зато дальше про сложный перелом со смещением и многочисленные операции рассказывал со знанием дела, а мой визит в здравницу с хорошими врачами для реабилитации, а также необходимость консультаций и лечебных процедур, выглядели вполне естественными. После чего деликатно переключил беседу снова на девушек, чтобы не быть единственным, кто говорит в машине. За разговорами я и не заметил, как мы добрались до небольшого поселка и остановились перед супермаркетом. «Мы уже 2 недели тут отдыхаем на курорте», — тем временем продолжала говорить Татьяна. «И у нас даже своя компания образовалась. Мы с Дашкой, 2 Сергея, Юрик с Анзором, да Вадим из 2-го корпуса с женой. Иногда еще Ленка присоединяется из VIP-коттеджа, но у нее маленькая дочь, так что не всегда вечерами может с нами тусить. И сегодня в планах на вечер у нашей компании совместная сауна. Сразу после ужина начнем и пока не надоест. Так что, Макс, присоединяйся». Неожиданно. Я проблеял что-то невнятное в духе того, что не помню, захватил ли я с собой на горный курорт плавки. На что обе девушки синхронно засмеялись и ответили, что плавки и купальники не понадобятся, поскольку все люди взрослые, да и там в сауне выдадут простыни, чтобы завернуться. Мы вышли из машины. «Ребята просили вискарем купить», — напомнила Дарья. «Это само собой. И пиво, и виски, и закуску. Все возьмем. За этим мы приехали в магазин, чтобы вечер организовать. Ты, Макс, себе тоже на свой вкус возьми. В расчете часика на 3-4 посидеть, а там как пойдет». Отказываться от знакомства с молодежной компанией я не стал. Как-никак, мне еще долго тут в здравнице предстоит жить, и налаживать контакты с другими отдыхающими было необходимо. Да и просто интересно мне стало посмотреть, как живет элита современного мира, какие вопросы обсуждает и чем занимается. Хотя оставаться на 3-4 часа там как пойдет, я все же не собирался. Все-таки у меня в полночь начинался очередной игровой день в небесных клинках, так что 2 часа, и нужно будет закругляться. И, конечно, никакого крепкого алкоголя, поскольку игра на режиме хардкор требует предельной бдительности и пьяного состояния не прощает. Поэтому я взял упаковку пива и... чем черт не шутит, бутылку дорогущего ликера для какой-либо девушки. При этом Татьяна даже помогла мне с выбором алкоголя и, насколько я понял из двусмысленных фраз, была совсем не против этой самой девушкой стать. Сеанс массажа мне понравился, а вот от врача-хирурга я вышел в глубокой задумчивости. Нет, я и раньше знал, что кость голени на правой ноге у меня срослась неправильно и сухожилия растянуты, но названные методы и сроки исправления проблем, а главное стоимость процедур, заставили меня нервно засмеяться. В 30 тысяч тут было не уложиться, разве что полностью заменять коленный сустав на роботизированный протез. Такому я не был готов ни морально, ни финансово, да и столько времени в дорогущей клинике банально позволить себе не мог. Поэтому, пообедав в столовой и там же познакомившись с названной лихими девушками-автогонщицами компанией, а заодно пообещав пойти со всеми в сауну в половине девятого вечера, я вернулся в свой номер и завалился спать. Разбудил меня необычный сигнал, и я какое-то время лежал на койке, пытаясь понять, что это вообще сейчас было. На будильник не похоже, да и слишком рано еще. Наконец сообразил, что это пришло уведомление. Какое-то изменение произошло с аукционом на сапоги короля призрачных гулей, извещать о любых изменениях, в котором я выставил в настройках. Действительно, за 9 часов до окончания срока аукциона появилась первая ставка. Кто-то неизвестный подтвердил минимальную сумму в 200 золотых монет. Может, конечно, сам продавец, дронт, презревший смерть с другого аккаунта, таким образом имитировал активность, чтобы подстегнуть интерес к продаваемому предмету. Но, скорее всего, я был не единственным, кого заинтересовали эти крайне редкие сапоги из комплекта короля призрачных гулей. Подумав, я сделал следующую ставку в 225 монет, и почти мгновенно цена поднялась до 250. Кто-то не желал упускать свое преимущество. Причем, судя по скорости реакции, там вообще торговый бот стоял, бороться с которым абсолютно бесполезное занятие. Бот будет мгновенно перебивать твою ставку, пока не упрется в установленный в своих настройках потолок. Накручивать цену предмету я не стал и, отключив визор, продолжил спать. Еще дважды приходили звуковые уведомления. Судя по всему, не только я пробовал повышать цену, но затем все затихло. За ужином я постарался плотно наесться, чтобы потом утром снова не страдать из-за пропущенного завтрака, да и чтобы меня банально не развезло во время предстоящей вскоре пьянки. Немного смутило, что практически все парни начали бухать еще за ужином, втихаря разливая виски под столом, и к половине девятого бритый наголо Сергей и его коллега по бизнесу Анзор из Тюмени уже не вязали лыка. Другие набирались алкоголем не столь стремительно, но все же пили все. Мне тоже не удалось совсем уж отделаться от распития крепкого алкоголя в новой компании, хотя я ограничился минимальным его количеством. В остальном все было на удивление культурно. Простыни и халаты в сауне действительно выдали, как и полотенца, тапочки и банные шапочки. Компания подобралась веселая и совсем не буйная, причем все примерно одного возраста. В нашем распоряжении оказался не только просторный предбанник, где Татьяна с Дашей организовали стол со всевозможными нарезками, но и парилка, душевая и даже 30-метровый бассейн. Мне снова пришлось рассказывать свою историю, но на этот раз я уже был готов к возможным каверзным вопросам про парашютный спорт и отвечал уверенно. Затем все прослушали историю Юрия из Москвы, который тоже был относительно новым для данной компании, работал логистом в крупной фирме и отдыхал в Лаганаке после нервного срыва на работе. И пока парни открывали очередную бутылку виски, а девушки ушли переодеваться, я посетил душ и первым из всех направился в основательно разогретую парилку. Расположился на лавке и только-только начал привыкать к высокой температуре и даже получать от нее удовольствие, как двери отворились, и в парилку вошла завернутая в простынь невысокая девушка в сланцах и с полотенцем на волосах. До того, как она заговорила, я даже не повернул в ее сторону головы, полагая, что это Татьяна или жена Вадика, которая собиралась подойти чуть позже остальных, но первые же слова девушки заставили меня вздрогнуть. «Привет, Артур». «Не просто же тебя было найти. И давай сразу скажи, как тебя тут называть, чтобы твои знакомые не удивились. Анита Смирнова. Моя коллега по бывшей работе и хозяйка московской квартиры, из которой я был вынужден столь поспешно ретироваться. Привет, Анита. Тут я Макс Лобанов. Ты сама дала мне данные такого профиля. А ты чего не в круизе, на роскошном лайнере по Средиземному морю?» Я очень постарался, чтобы мой голос не выдал крайнего удивления и отчасти даже испуга. Рыжая девушка беззаботно засмеялась и уселась на лавку напротив меня. «Так не с кем было отправляться в круиз. Ты исчез, а одной ехать показалось скучным. Да и дела навалились в Москве. Ты знаешь, что совет акционеров назначил меня новым генеральным директором компании?» Я этого не знал, но запоздало поздравил Аниту с заслуженной и давно желанной должностью. «Да, теперь на фирме я полновластная хозяйка. Дядя дал мне полный карт-бланш. Первым делом постаралась уладить твои дела. Ты снова возвращен в штат. Пока что как ИО начальника технического отдела, потом отдел кадров оформит полноценно. Программатор и блокиратор метки оформила как находящиеся у тебя на полевых испытаниях. Собственно, так оно и есть. Пользуйся сколько нужно, компания претензий по этому вопросу иметь не будет, но потом ценное оборудование все же нужно будет вернуть. Еще я оформила тебе лицензию на ношение оружия, а тот пистолет, что ты притащил в мою квартиру, перерегистрировала на тебя. Все это было, конечно, интересно и успокаивающе, но я задал девушке самый напрашивающийся вопрос. «Как ты меня нашла?» «Удивлен?» Анита снова засмеялась. «Да повторюсь, найти тебя было непросто. Слишком многие ищут. Ты допустил много ошибок. Попадался на камеры, устраивал ошибки задвоения метки, дал себя запомнить и опознать проводница железнодорожного вагона. Так что в целом вектор твоего перемещения был понятен. Но главная твоя ошибка — это белорусская девушка, которая раструбила на весь мир, что опознала Шэдоу Кейна. И если до того момента я просто отстраненно следила, куда ты движешься, поскольку у самой дел было по горло, то после того случая решила вмешаться. И даже купила у этой прохвостки информацию. Но вот тут ты меня удивил. Я прилетела в Краснодар первым же рейсом, и уже через пару часов была в гостевом домике в станице, но тебя там не оказалось. Кстати, я прибыла туда не первой, до меня успело как минимум двое, и едва ли они друзья тебе». И никто не мог понять, куда же ты делся. Вот был человек и вдруг пропал. Вот тут уже настал мой черед весело смеяться. Да, отход из казачьей станицы получился неожиданным для всех. Такси из станицы ты не вызывал, рейсовым транспортом не пользовался, пешком тоже не мог далеко уйти, и ты не настолько наивен, чтобы остаться в поселке. Просто тупик. Так бы и потеряла концы, но догадалась расширить радиус поиска. И вот тут, Артур Макс, нужно тебе поставить двойку. Так нелепо попасться после всех ухищрений. Я просматривала списки людей, кто вызывал такси тем утром в радиусе 30 километров от станицы. 240 фамилий, проверить всех просто физической возможности нет. Но только представь мое изумление, когда я встретила знакомые ФИО. «Ты что, абстрактного человека не мог сочинить вместо моего бывшего парня?» С личностью не все было так просто, однако объяснять Аните это я сейчас не собирался. Ну, далее понятно. Нашла в таксопарке ту самую машину, узнала маршрут, приехала сюда полчаса назад и просто по-человечески сказала, что мой парень живет тут, в их здравнице, а я к нему приехала. Мне подсказали, где тебя найти. И вот я здесь». В этот момент в парилку шумной толпой ввалились мои новые знакомые. И парни, и девушки, некоторые настолько уже поддатые, что мне даже невольно стало стыдно за них перед бывшей коллегой по работе. «Что за краля, Макс?» Беспардонно ткнув пальцем в сидящую напротив меня девушку, нетрезвым голосом поинтересовался Анзор. «Промчалась вихрем, едва на нас взглянула и нахально побежала в парилку. Хотя мы и на сегодня сауну бронировали». «Это Анита Смирнова, талантливый финансист, директор очень крупной московской компании. А еще...» Тут я выдержал паузу, не слишком уверенный в правильности следующих слов, но все же продолжил. «Она моя девушка». Судя по появившейся довольной многообещающей улыбке на губах Аниты, это был правильный ответ.